И то, и другое. Почему они нуждаются в самом элементарном сырье, которое у нас и за сырье не считается? Что ответили наши экономисты и теоретики? Напомнили о разрыве в 7500 лет. За этот период промышленность свободной и единой галактик буквально высосала все природные ресурсы. И вы опасаетесь печального повторения их ошибок. Разумеется, умом понимаю, что отказывать нельзя. Таким действием мы подтолкнем марутов и хананеев на войну с моногосударством Маджур. Вы правы. Войны за ресурсы всегда отличались беспощадностью. Тем не менее, не копаем ли мы себе яму? Я выбрал время и сделал собственный анализ. Сергей развернул голограмму галактики. Посмотрите на диаграмму соотношений населения и планет. Насколько лет мы обеспечены сырьевыми ресурсами? Без учета вторичной переработки и при условии сохранения темпов освоения новых миров, галактика способна обеспечить людей на период не менее 100 000 лет. Эльфийская империя с горными мирами держались очень долго, но всему приходит свой конец. Послы попросили аудиенции с президентом для обсуждения перспектив взаимовыгодной торговли. Сергей сказался занятым и переадресовал Сереброкрылова с гулким молотом к премьер-министру. Переговоры, обрастая советниками и консультантами, протянулись почти 2 месяца, причем затягивали время сами инициаторы заключения торгового союза. Наконец, состоялась торжественная церемония подписания 3-стороннего соглашения, а на другой день в президентский дворец примчался вице-президент Веселов. «Что вы послали эльфам и гномам?» Вместо приветствия буквально с порога выкрикнул Олег Александрович. «Подарки», не скрывая ехидной усмешки, ответил Сергей. «Они их вернули. Как бы не так. Утром примчались, как взмыленные лошадки, с просьбой включить это в торговое соглашение. Так включайте, небось цену хорошую предложили. Про цену я ничего определенного не сказал». Сослался на необходимость уточнить наши экспортные возможности. Полагаю, удовлетворить их потребности. Сергей Николаевич, не томите душу, говорите о своей затее. Вы в курсе, что в президентском дворце еще в давние времена смонтирован прямой портал, который используется и для обмена подарками? Президент мог порадовать правителей Эльфийской империи и горных миров какой-нибудь диковинкой или деликатесом. Я читал об этом в архивах и сразу догадался о ваших происках. Колитесь, что вы отправили. Ничего особенного. Эльфам – большую корзину орхидей, а гномам – тазик перуанских выползней. С орхидеями понятно, красивые цветы, а зачем черви гномам? Олег Александрович, я знаю о вашей чрезмерной занятости, но вы должны хоть бегло ознакомиться с жизнью этих рас. А что не так? Эльфы едят цветы, а гномы – червей. Да, вообще-то слышал, что эльфы травоядные и у них нет резцов. Но зачем на обед поедать цветы? Ты у них спроси. Погоди, я не понял, почему они так среагировали на привычную для себя еду. Эх, Олег Александрович, деликатесы-то американские. А, ну да, диковинка, как картошка с фасолью. Я никак не привыкну к разнице флоры и фауны Америки и Галактического Альянса. Я первое время без картошки здесь скучал, даже по ночам снилось. Нельзя быть столь пристрастным к определенным блюдам, а то уши волосатые вырастут, пошутил Веселов. Сам до американских подарков думался или вычитал где. Сложились ассоциации. В президентском архиве нашел настоятельную рекомендацию поддерживать торговлю с Эльфийской империей и горными мирами. Чем же они для нас важны? В том-то и дело, что ничем. Это уставшие расы, если прекратить торговлю, то они зачахнут, как в свое время исчезли гоблины и орки. Наши предшественники так о них заботились, что вовлекли в войну против тольтиков. А как их еще расшевелить? Как заставить построить звездолеты и снова вернуться в космос? Хорошо, я подыщу на Земле толковых социологов и этнографов. Не представляю, как торговля может стать спасением. Вспомни гибель норвежских поселений на Ньюфаундленде и в Гренландии, ответил Сергей. Странная история. Неповрежденные дома, склады полны припасов, На лугах пасутся одичавшие лошади, коровы и козы, на полях дикорастущая пшеница и овес, а люди умерли. А всего-то Ганзейский союз съел норвежских купцов и монополизировал торговлю с Норвегией. Ну да, свои-то хоть раз в год, да заглядывали, а Ганзе какая прибыль с тысячи семей. Страшно подумать, 100 лет одиночества. Если желаете, Сергей Николаевич, то могу прислать копию отчета адмиралов Пиннинга и Патерста. Это датчане, что были ангажированы португальцами. Нет, они норвежцы, король Мануэл I нанял их на 4 года для исследования Северной Америки. В 1470 году они нашли опустевшие норвежские поселения в Северной Америке. О самих отчетах я никогда не слышал. История в духе тайных тюрем, усмехнулся Веселов. Документы скрыли в тайной канцелярии португальского короля. Возможно, согласился Сергей. Но сами норвежцы, вернувшись домой, должны были рассказать о своей находке. Не так все просто. Ни сами адмиралы, ни их моряки больше никогда не увидели Норвегии. Не может быть. Неужели платой за обследование берегов Северной Америки стали подвалы неведомого замка? Ну что вы, никакого вероломства. К тому же Дидрик Пиннинг уже прославился в Европе как удачливый пират. Да, никогда не слышал о норвежских пиратах 15 века. Что вы, о его захватах ганзейских кораблей сложено немало саг. Так что же сделали португальцы с нежелательными свидетелями? Факт норвежского первенства мог повлиять на решение Ватикана. Приняли элегантное решение. Они договорились с королем Дании Хансом, и непревзойденные пираты оказались датскими адмиралами. Такой ход ничего не решает. Не спешите, датская эскадра под командованием Пиннинга и Патерста отправилась из Лиссабона в Индию. Вот оно что, действительно ловкая рокировка. А как эта история получила огласку? По всей видимости, до отчетов норвежских адмиралов докопались во время разгрома Ганзейского союза. Шпионские страсти 16 века. В 1909 году в архивах датского короля обнаружили письмо бургомистра ганзейского города Киль, датированное 3 марта 1551 года. В нем говорится, два адмирала, Пиннинг и Патерст, которых дедушка вашего величества, король Христиан I, отправил с несколькими кораблями по просьбе его величества короля португальского для исследования новых земель и островов на севере Америки, установили на скале Хвитсерк в Ньюфаундленде, напротив вымершего поселения Снифилд-Сикель, большой навигационный знак в качестве предупреждения, что эти земли принадлежат Норвегии. Хорошо потрудились ганзейцы. В тот период они искали союзников по всей Европе. К письму была приложена карта. До наших дней сохранилась только копия, сделанная в 1590 году Стигурдуром Стефансоном. Истина вскрылась почти через 100 лет, воскликнул Сергей. Да, в подвалах замков умирали не только люди, но и исторические факты. Что верно, то верно. Исторические архивы страшнее любой атомной бомбы. О походах норвежцев через океан известно любому школьнику, а дальше невнятное бормотание. То ли вымерли от болезней, то ли эскимосы зарезали костяными ножами. А ведь никто не хранит в тайне, что с 1382 года Ганзейский союз монополизировал торговлю с Норвегией, и с тех пор через океан не отправлялся ни один корабль. В 1389 году исландские зверобои потерпели кораблекрушение у далеких берегов и для возвращения домой купили у соплеменников необходимые инструменты для строительства нового корабля. Так вот, по возвращении они были оштрафованы как контрабандисты, ибо не имели королевского разрешения на торговлю вне Ганзейского союза. Кстати, зверобой оказались последними свидетелями благополучия далеких переселенцев, у которых был даже свой епископ. Касательно норвежцев в современной литературе больше досужего вымысла, чем реальных фактов. Красивые истории о мужественных ярлах, которые ходили в походы на дракарах, а в жизни вожди именовались гадарами, морские корабли, карфи, а океанские, кнёрами. Были и ярлы с дракарами, только ярл в походы ходил очень редко, а дракар, тот же ушкуй для речного и озерного плавания. Скандинавы до 13 века не знали закона и жили понятиями кровной мести, а по общественному развитию еще не доросли до государственного устройства. За исключением этих самых ярлов и гадаров, которых до принятия христианства избирали на советах старейшин или на поединке, другой власти у них не было. Обычный закон стаи, где правит сильнейший, а старики и слабаки предаются смерти, ибо они едят, не принося племени никакой пользы. В этом, кстати, и таится основной камень против немецкой истории о призвании Рюрика. Не могли бояре Новгорода призвать безродного дикаря на княжеский престол, варягов нанимали для своих походов, это да, но поставить над собой. Смех. Сергей Николаевич, давайте перейдем к делу, у меня сегодня много работы. Да, конечно, а то мы отвлеклись на постороннюю тему. Как проходили переговоры? С нашей стороны не потребовалось никаких усилий, а вот эльфы и гномы как будто чего-то выжидали. На каком основании вы сделали такой вывод? Затягивали время. Сначала сказали, мы хотим с вами торговать. Отлично, говорите, что вам надо и что вы можете нам предложить. В ответ молчок. Вы просмотрели архивы времен наших предшественников. Разумеется, даже показал старый договор и подтвердил возможность повторить былые объемы. А они долго ходили вокруг да около, затем дали перечень того, что получали от свободной и единой галактик. Затем попросили образцы на экспертизу. Разумеется, надеялись прищучить нас на посредничестве. Это они зря. Заводы мы украли, да клейма стоят наши, засмеялся Сергей. В том-то и дело. На первый взгляд продукция идентична, а специалист сразу определит другого производителя. Полагаю, они заподозрили нас в попытке стать посредниками. Это просматривалось с первой встречи, да реалии оказались другими. Нас не интересовал импорт марутов и хананеев, а не было попыток предложить нам эти товары. Как же, были. Но мы сразу предложили им кредит на восстановление утраченного производства. Это хорошо. Не хотелось бы испортить отношения. В целом я оцениваю результаты переговоров как положительные. Во время обсуждения деловой части вы не заметили каких-либо эмоциональных всплесков. Не сдержались от восторга, когда получили список нашего традиционного экспорта. Это понятно, тысячелетия вспоминать об утраченных продуктах, которые превратились в мифические деликатесы. Сергей и Олег склонились над проектом торгового соглашения и начали уточнять цифры. Они не собирались прижимать увядающие расы эльфов и гномов. Деньги и зависимость марутов и хананеев от Галактического Альянса – вот единственная задача затеянной авантюры с блокадой контрабандной торговли. Начальнику ГРУ Владимиру Яковлевичу Голицыну было чем гордиться, его агентура прочно осела во всех штабах и базах марутов и хананеев. Обычные и неприметные военнослужащие без тяжелых погон имели доступ практически ко всем секретам потенциальных противников. Впрочем, и глава СВР Алексей Федорович Нелидов мог похвастаться заметными успехами. Первым докладывал князь Голицын, и после перечисления основных результатов работы агентуры он затронул разведывательно-диверсионную тему. Научно-технический отдел завершил испытание весьма интересной разработки, которую квалифицировали как мину. «Я уже ознакомился с этим необычным устройством», — ответил Сергей. «Как они до такого додумались?» Автор идеи в свое время работал над вооружением для морских котиков. «Ах, вот оно что! Теперь понятна причина отсутствия активатора этой мины. В море применяется датчик магнитной индукции, который определяет скорость и пройденное расстояние. Ну, конечно!» Магнитная мина на корпусе морского корабля срабатывает на заданном удалении от базы или при разгоне до боевой скорости. Вот именно. Эти варианты нам не подходят. Как вы планируете устанавливать эти мины? Привлечете дауров? Да нет. Если эти ребята приблизятся к вражескому кораблю, то им проще его захватить прямой атакой. Логично, здесь нечего возразить. Идея подводных диверсантов и их первое боевое применение принадлежит Италии, когда военные пловцы заминировали стоящие в Гибралтаре английские корабли. Следующая атака состоялась через 40 лет, когда в Анголе боевые пловцы ЮАР прикрепили мины к одному кубинскому и трем советским судам. Кубинец затонул, советское судно после взрыва осталось у причала, а два других благополучно разминировали наши специалисты. Ответ получился неадекватным. Ангольские боевые пловцы провели классическую операцию с креплением мин к винтам ЮАРовской подводной лодки. Это совершенно другой подход к установке заряда, ибо гребные винты изготавливаются из латунно-никелевого или алюминиево-никелевого сплавов, и магниты тут бесполезны. Зато взрыв приводит к серьезным повреждениям. Лодки идут под водой с нулевой плавучестью, удерживая заданную глубину с помощью горизонтальных рулей. И всплывают они с помощью рулей глубины, а не выскакивают пробкой от шампанского. Мина сработала. Когда жертва вышла из базы и нырнула в воды Южной Атлантики, экипаж использовал свой единственный шанс – продул балласт. Подводная лодка, беспорядочно кувыркаясь, вылетела на поверхность океана. Есть у них конструктивная изюминка с изменением центра тяжести в подводном и надводном положениях. В ЮАР усвоили печальный урок и больше со стороны океана не совались, а лодку пришлось отправить в металлолом. «Если я правильно понял, мины будут устанавливаться нашей агентурой», — оторвался от воспоминаний Сергей. «Абсолютно верно, среди них много специалистов по проверке вооружения, связи, двигателей и так далее». «Отлично. Сначала минируем все боевые станции, затем контрольно-диспетчерские станции». «А смысл? Противник углубляется на нашу территорию, а мы захватываем их планеты». «Не совсем так. Мы изолируем их планеты и прервем связь кораблей со штабами и адмиралтейством. Не понимаю вашей мысли. Враг захватил нашу систему и создал там новую базу». Голицын озадаченно потер переносицу. «Флоту нужны не причалы, а родная база, как и самолету не место в поле, а свой аэродром. Поясните высказанную мысль. Топливо и снабжение можно получить в захваченных мирах, аналогично с ремонтом и техническим обеспечением. Отнюдь, на кораблях установлено весьма специфическое оборудование, которое просто так, с кондачка, где попало не сделать. Тем не менее флот ремонтируется не чаще одного раза в год, так что противник за это время захватит половину наших миров, что на боевых кораблях является самым главным. Пушки. Конечно, где противник получит боезапас, вот оно что, вы правы, они не смогут пополнять артпогреба, даже если повезет захватить наш арсенал или завод боеприпасов. Серьезный довод для возвращения обратно, и боевые повреждения ремонтируются на родных верфях. Сергей постарался довести мысль, что ремонт корабля по общей сути ничем не отличается от ремонта автомобиля. Ну право. Чем может помочь мерсовский автосервис раздолбанному Ситроену? Разве только посочувствовать. Как наши специалисты программировали ремонтную биомассу? Вернулись к первоначальной идее ментального управления, даже усилили эти возможности за счет полного отказа от наночипов, ответил Голицын. Наша агентура способна продавить идею резервной связи через адмиралтейство Марутов и Хананеев. Пара пустяков. За хороший откат можно протолкнуть все что угодно. Вот и чудесненько. Подсуньте эту идею и вместе с аппаратурой установите наши мины. С активацией кодированным сигналом по линии связи. Гениально. В случае войны противник в одночасье теряет все свои планеты. Абсолютно верно мыслите. Сначала, мины, затем, десант дауров и на десерт обслуживающий персонал. Гарнизон, а не персонал. Тоже мне скажете. Извините, неправильно выразился. Да ладно, забыли. Главное, что ваша идея обещает нашим противникам серьезные неприятности. Сегодня я свяжусь с адмиралтейством и через неделю перешлю в ГРУ график минирования. Эффективность разведки была просто потрясающей. Нелегалы легко проникали в любые военные, политические и правительственные органы. Принцип расовой сегрегации оказался беспомощным против создания шпионской сети из людей той же расы, но другого государства. Как следствие, доклад начальника СВР выглядел торжественным маршем победителей. Насколько устойчиво сдерживание политических кругов моногосударства Маджур? Задал Сергей свой первый вопрос. Абсолютно неустойчиво, тяжело вздохнул Нелидов. Да ты, Сергей Николаевич, и сам это прекрасно знаешь. Знал бы, не спрашивал. 7 систем индусов неожиданно свалились мне на голову, да еще со своей армией и флотом. Здесь мои люди были уже бессильны, там провели всенародный референдум. Кстати, Владимир Яковлевич, Сергей повернулся к Голицыну. Что вы сделали с этой армией? Солдат и офицеров отправил на планеты созвездия Цефей, а генералитет с нашими военачальниками готовит операцию вторжения. Охренеть! А что местные индусы? Встретили сородичей на ура и с нетерпением ожидают торжества справедливости. Ладно, время терпит. Как успехи на планете Геонфар? Даже не знаю, что сказать. Снова вздохнул Нелидов. Расшевелили мы муравейник. Полномочия нашего сенатора они подтвердили. Это я знаю. А что свободная галактика? Так и не поняли сути. Планета была дотационной, поэтому ограничились финансовым бойкотом. Забавно. Геонфар уже интегрирован в нашу экономику. Нельзя сказать, что полностью, но уровень жизни заметно выше остальных скандинавских планет. Еще вопрос, Владимир Яковлевич. Как обстоят дела с политиками и ведущими политическими обозревателями? Да как с маленькими детьми. Они глотают нашу дезу и копают яму своим правителям. Пропагандой называется извращенное толкование фактов для идеологического обоснования своей экспансии. Или они этого не знают? Может, и знают, только не понимают, что делают. Вы там поосторожней, не запускайте откровенной лжи. Наоборот. Порой явная муть воспринимается как скрытые от общественности секретные сведения. Пропаганда может проводиться в скрытой и явной форме. Например, сериал про Эркюля Пуаро в одной из серий незатейливый сюжет рассказывает о злобных немецких и японских шпионах, пытающихся украсть чертежи английского суперистребителя. Смех. Англия по жизни никогда не создавала выдающихся самолетов, в отличие от Германии или Японии. Марши во Львове под знаменами СС уже относятся к более грубой форме пропаганды. Старички, вежливо машущие ручкой с трибун, прекрасно понимают, что перед ними не элита арийской расы, а ряженые рабы. Все равно приятно, пусть это и люди низшей расы, но они старательно выполняют волю повешенных господ. Кто сегодня помнит о том, что до 1918 года Львов входил в состав Австрии? Что сформированный из польских крестьян корпус Галиция 21 сентября 1914 года в полном составе перешел на сторону русской армии. Пилсудский, став начальником Польши, выселил из Малопольши, так тогда называлась Галиция, всех украинцев и ненадежных поляков. История депортации из Малопольши началась в 1928 году, когда польское правительство решило вывести крестьян из львовского воеводства. По предложению Казимежа Вархоловского поляки привезли украинцев на реку Урубамбе, приток Амазонки, в 1700 километрах до ближайшего города. Освободившиеся земли передали бывшим сослуживцам Пилсудского по австрийской армии. Так что в дивизии СС Галиция служили чистые арийцы, а недочеловеками там и не пахло. В Прибалтике развивался схожий сценарий. В Германии никогда не забывали о землях, некогда принадлежавших Тевтонскому ордену. Рыцарство развалилось, земли перешли Дании, Швеции, Польше, затем России, но потомки рыцарей и ганзейских купцов никуда не делись. Подписанный Лениным декрет о признании независимости касался Балтийского герцогства во главе с Адольфом Фридрихом Мекленбург-Шверинским и его премьер-министром бароном Адольфом Адольфовичем Пилар фон Пильхау. Герцог незамедлительно подписал унию с королем Германии, но воссоединение не произошло. Весной 1919 года в Прибалтике высадился английский десант. Несколько месяцев боев закончились 2 июля 1919 года. Командование Ландисвера во главе с Рюдигером фон дер Гальцем согласилось на перемирие. Солдаты разошлись по домам, а фон баронам предстояло покинуть поместье и вернуться на родину предков. 2 августа 1941 года над тихим курортным городком Пернов появился советский бомбардировщик ДБ-3 и нанес бомбовый удар по местному кинотеатру. Группа армий «Север» лишилась всех военно-партийных лидеров, которые собрались на торжественное собрание по случаю Дня фюрера. Прибалты отнюдь не встречали немцев как своих освободителей и прекрасно осознавали будущую жизнь под пятой вернувшихся фон баронов. Это не только возвращение исконных названий типа всяких Якобштадтов и Динабургов. Беглые хозяева потребовали уплатить подати за 22 года и компенсировать ущерб, вплоть до сломанной лопаты. Но герой-одиночка, проплыв на лодке 200 километров, доставил на остров Изель весть о предстоящем сборище фашистской элиты. Нет, новость пришла в 1-й гвардейский минно-торпедный полк по цепочке, от хутора к хутору, и в итоге экипаж под командованием лейтенанта Ларионова отправил на тот свет 250 фашистских генералов и старших офицеров. Радость подвалила прибалтам только в 1943 году, когда потери вермахта стали невосполнимыми. Аборигенов признали достаточно ассимилированными, начался воинский призыв с обещанием после службы выдать паспорт гражданина Германии. Молодежь ломанулась в леса. По данным комендатур, от призыва уклонилось 18 тысяч человек. Для сравнения, когда вернулись национальные армии, 42 500 человек добровольно вступили в их ряды, а крестьяне по собственной инициативе помогали тыловикам, подвозили продовольствие и боеприпасы. Что касается сформированных в Прибалтике частей СС, то они состояли из чистых арийцев, азбзейских немцев, в этих вопросах рейх был очень щепетилен. С окончанием войны к пленным прибалтам отнеслись с той же меркой, что и к румынам, болгарам или венграм, год принудительных работ по месту жительства. Широко улыбаясь, Арват встречал дорогих гостей на пассажирской площадке своего космодрома. Сергей продолжал сохранять инкогнито и при визите к Сидону Хананеев сначала телепортировался на орбитальную боевую станцию, затем опускался на планету на одном из стоящих у причалов кораблей. Попутно всегда встречался с гарнизоном, затем интересовался модернизацией оружия или систем управления огнем. Понимая ту пропасть, которая разделяла обычного офицера и президента, всегда переходил на неофициальный разговор, стараясь почувствовать ритм службы. Блеск пуговиц и чистые гальюны его не интересовали. Конечно же, подобные встречи не являлись контрольной проверкой работы инспекторской службы Адмиралтейства, как и не преследовали цели дешевого популизма. А вот выводы каждый раз получались удручающие. Офицеры при встрече тушевались, опускали глаза и в разговоре старались не выходить из уставных рамок. Только дауры спасали положение. Всегда четко и внятно обрисовывали ситуацию, давая полный и честный ответ. «Рад тебя видеть», — раскрывая объятия, произнес Арват. «Взаимно». Они дружески обнялись и в окружении охраны пошли к бронированному гравилету хозяина. Время на Альфир как будто бы замерло. Все те же крытые торговые ряды, неизменные ресторанчики, таксисты по-прежнему строго соблюдали расовые различия и стояли тремя отдельными группами. «Мои родственники благодарят тебя за спасение Маваля. К ним присоединяются семьи его друзей. Спасибо, я бы не сказал, что операция получилась сложной или опасной. Судя по информации в прессе и телевидении, твои люди действовали кошельком. Почему ты так решил? А как еще можно вытащить человека из тюремной камеры или полицейского участка?» Сергей нейтрально пожал плечами, он не мог сказать правды, тем более о телепортации. Местонахождение четверых ученых определили с помощью их адвокатов, после чего средь бела дня выдернули прямо из камер. Еще двое были под плотным колпаком, полиция таким способом хотела выйти на след последнего преступника. Так что поиски и прыжки туда-сюда никакой сложности не представляли. Сам Маваль прятался в гардеробе своей бабушки, и пока одни агенты СВР выслушивали рассуждения старушки о нравах современной молодежи, другие телепортировались с беглецом прямо из пропахшего нафталином помещения. После того, как ученые оказались на территории Галактического Альянса, нелегалы СВР организовали утечку информации. Газеты запестрели заголовками типа «Семеро ученых сбежали из тюрьмы. Мошенники или жертвы? Кто организовал массовый побег? Тайные игры спецслужб. Куда спрятали наших лучших ученых?» Последовали официальные заявления и разъяснения, шумиха вокруг побега потихоньку улеглась. Но СВР не успокоилась, неожиданно на телеканалах появились репортажи о Мавале и его семерых друзьях из Института полимолекулярных технологий. Снова шум и невероятные истории о жизни ученых, беглецы в окружении жен и детей рассказывали о всевозможных притеснениях, которые они претерпели в прошлом. Похвастались отличными лабораториями на новом месте и очень высокой зарплатой, что немедленно вызвало ответную реакцию со стороны официальных лиц. Маваля с друзьями обвинили в предательстве и бегстве в свободную галактику или Маджур. Неуклюжие обвинения вызвало шквал насмешек. В репортажах ясно показали лаборатории и работающих там хананеев. «Нет, Сергей», — продолжил Арват, — «родственники спасенных твоими людьми ученых настаивают на ответной благодарности. Неужели они не поняли, что Маваль с друзьями работают у нас? Это еще одна из причин для благодарности. Они регулярно общаются в сети. Говори прямо. Похоже, что благодарность является только поводом, а причина в желании других ученых тоже уехать на мои планеты. Ты догадлив. К родственникам Маваля обратилось более 1000 человек, они желают перебраться к тебе. С этого и надо было начинать, а то ходишь вокруг да около. Ну так что? Хорошо, я дам тебе знать через Владислава. Он где-то в метрополии, но в моем городе много твоих людей. Нет, организуем только через него, я не хочу создавать тебе неприятности. Какие могут быть у меня неприятности? Пожал плечами Арват. С полицией. Сыщики облажались и теперь держат тебя под неусыпным контролем. Хочешь сказать, что они уверены в моей причастности? Разумеется. Ты Сидан Хананеев и можешь легко пристроить ученых в одном из городов. Легко сказать, никто из знакомых мне Сиданов не пойдет на конфликт с метрополией. Тем не менее полиция разрабатывает только эту версию. Спасибо за предупреждение. Придется проследить за своей стражей. Явно кто-то из них работает на полицию. Не суетись, на днях прибудет мой отряд специалистов, они и глянут свежим взглядом. Спасибо, Сергей, выручил. Откуда ты об этом узнал? Или в полиции подсказали, те, кто за деньги выпустил этих ребят? Сергей молча кивнул. Врать не хотелось, а про агентуру говорить нельзя. Арват вышел со своим гостем на открытую веранду с уютным садиком, нервозно оглянулся и шепотом спросил. «У тебя большая армия. Что-то случилось. Тебе нужна помощь. Тут дело другого рода». Сиданы Южного материка заметили неадекватное поведение со стороны дьюсов. Опасаются боевого столкновения. Это вряд ли, но бунт возможен. Хочешь помочь своим коллегам? Зачем? Наоборот, лучше под шумок прихватить чужой город. Подумаю, солдат и кораблей у меня достаточно, но ввязываться в авантюру я не буду. Хорошо, но если возникнет удобный случай, то боевые действия начнем без промедлений. Ты мне объясни, во всех городах защитные форты сделаны по стандартному плану, или есть отличия? Различий нет. Первоначально строились укрепления-близнецы, города возникли намного позже. Я пришлю к тебе своих генералов, пусть ознакомятся с принципом обороны и установленным оружием. Нет проблем, договорились. Отлично. Теперь еще одна новость. Через 15 дней придет эхо галактики. Услышав это, Арват немедленно начал звонить своим агентам и компаньонам. А как же иначе, еще не забыты былые катастрофы. А эхо галактики обещает потрясение хоть и меньшего масштаба, но вполне достаточные для разорения дельцов средней руки. Сергей же отправился на южный континент, где предстояло познакомиться с местными правителями и расквартированными в укромных уголках войсками. Это его идея заблаговременно перебросить войска индусов с земли и примкнувших к Галактическому альянсу планет моногосударства Маджур. Сергей опасался неадекватной реакции со стороны местных индусов и даже вооруженного противостояния. Припомнился один забавный рассказ, некогда услышанный в рижском кафе «Луна». Праздновали День Победы. После официальных мероприятий он с товарищами зашел в кафе. Там они сразу обратили внимание на большую группу ветеранов-латышей, которые сидели за составленными в длинный ряд столами. Часа через полтора ветераны пригласили военных моряков за свой стол. Там-то Сергей и услышал забавный эпизод, произошедший в самом начале войны. Командование приказало латвийской и литовской армиям отступить в направлении Великих Луг. Грузовиков было достаточно, потому что их в большом количестве пригнали из Риги, и батальонные колонны с интервалом в 6 часов отправились к новому месту дислокации. Двигались достаточно быстро, на каждую машину было по 2 водителя, первая остановка для отдыха планировалась уже в России, в большом селении Марьино. Не успели машины остановиться вдоль деревенских заборов, как весь батальон был арестован местными комсомольцами во главе с участковым милиционером. «Вы не красноармейцы, а диверсанты», — решительно заявил секретарь местной комсомольской ячейки. «С чего ты так решил?» — поинтересовался командир батальона. «Ваши солдаты в желтых сапогах, а должны быть в обмотках, а наша речь с акцентом. Многие солдаты вообще не знают русского языка, это не подозрительно. СССР – многонациональная страна, не все люди умеют говорить по-русски. Хорошо, что ты скажешь про нашу форму. Я никогда не видел красноармейцев», – смутился юноша. «Зато у вас неправильные автомашины». «Как это неправильные? На автомобилях написано «Орел», а такой марки в СССР нет. К тому же вы ошибочно написали последнюю букву по латыни 50. Арест передового батальона пошел на пользу. Прибывшее начальство НКВД обеспечило отступающим прибалтам зеленую улицу, а для раненых подогнали санитарные поезда. Единая раса еще не гарантия дружелюбной встречи прибывающих на планеты созвездия Цефей индусов. В первую очередь это касалось воинских частей Земли, ибо их традиции и язык кардинально отличались от местных обычаев и норм поведения. Познакомившись с правителями индусской части планет, Сергей планировал назначить новую встречу на Земле, где они пройдут испытания на толерантность. Глобальные планы по захвату планет могут оказаться погребенными хламом расовых предрассудков. Телевизионные новости и газеты принялись наперебой комментировать просочившуюся из военных лабораторий информацию о приближении эхогалактики. В ход пошли всевозможные ужастики о вероятном исчезновении некоторых планет и смещении галактической оси. Некоторые теоретики высказали гипотезу о грядущем слиянии с соседней галактикой и последующем вселенском коллапсе. Телеканалы соревновались в изобретении пугающих страшилок, чуть ли не грядущего конца света. Первыми возмутились военные, назвав поднятую шумиху беспросветной дурью. Правда, затем сами себе подпортили, заявив о невозможности точно просчитать приход резонансного эха. Корреспонденты ухватились за последние слова бульдожьей хваткой. Дата прихода пространственного возмущения указана точно. Почему военные снова скрывают от общественности столь жизненно важные сведения? Традиционное косноязычие адмиралов наряду с откровенным нежеланием обсуждать тему эхогалактики только увеличило накал страстей. Начальник адмиралтейства свободной галактики адмирал Риби Каллинг решил лично и публично высмеять беспочвенную галиматью. Для этого ко времени вселенской катастрофы он пригласил на боевую станцию Талитха-Квадра наиболее популярных журналистов. Маститая братва не отказалась от удобного случая сделать репортажи из самой современной орбитальной боевой единицы, способной в одиночку отразить нападение вражеской эскадры. Экипаж с тихими матюгами нарядился в парадную форму. Это, конечно, красиво, но подобные одежды созданы для обольщения женщин, а не для выполнения рутинных служебных обязанностей. Тут еще толпы ассистентов с камерами, кабелями и ни на что не похожей аппаратурой. Все, что делала эта толпа дебилов, по определению противоречило наставлению по обеспечению живучести корабля. Нельзя загромождать коридоры, нельзя блокировать пути эвакуации, а проложенные кабели гарантировали красочный фейерверк при автоматическом срабатывании дверей и люков аварийной герметизации. Заявленная пресс-конференция намечалась на 16:00 в просторной кают-компании с великолепной обзорной площадкой. Однако зубры пера и камеры начали собираться заранее и не ради шикарного вида на пограничную с хананеями окраинную планету. Причиной послужили выгодные места первого ряда. Известные на все государства люди начали спорить с напором дворовых хулиганов, толкаться, обзывая друг друга унизительными кличками и поливая помойным матом. Находящиеся рядом члены экипажа, в чьи обязанности входило оказание помощи маститым журналистам, растерялись при виде этого бедлама. В довершении разгорающегося скандала мэтры репортажей стали требовать от отутюженных рядовых вывести из зала своих оппонентов. Затем взбрыкивания и брань переросли в рукоприкладство, а получившие, в общем-то, несильные удары потребовали немедленно расстрелять своих обидчиков. Начавшийся бардак грозил перерасти в массовую потасовку и, как следствие, привести намеченное мероприятие к провалу. Адмирал Рибикаллинг сразу понял суть возникшей проблемы. «Смирно, сержант! Рассадить гостей в алфавитном порядке!» Командиры отделений с видимым усердием бросились выполнять приказ, а рядовые не могли отказать себе в удовольствии лишний раз пнуть ту или иную знаменитость. Дожидаясь наведения порядка, адмирал тихо беседовал со своей свитой, где самым младшим по званию оказался командир орбитальной боевой станции вице-адмирал Ганнерсхаллин. Наконец журналистская братва угомонилась, ассистенты настроили аппаратуру и камеры, наступила тишина. Начальник адмиралтейства кашлянул, встал и посмотрел на открывающийся с обзорной площадки вид, совсем недалеко мирно телепал старенький буксир. Неожиданно панорама смазалась, замельтешила. По глазам несколько раз ударили лучи местного светила, послышался гул двигателей коррекции орбиты. Присутствующие на пресс-конференции люди непроизвольно напряглись. Большинство из них привыкли к космическим путешествиям, но на кораблях двигатель никогда не слышен из-за запредельных скоростей полета, а здесь по ушам бил неприятный вой, в довершение ощутимо подрагивала палуба.